Перун пришел в движение. Старый, давно уже забывший, что такое бой, он словно рвался вперед, доказать другим, он все еще способен сражаться. Огромный исполин, словно левиафан, двигался в сторону предполагаемого противника. В древности многие пилоты давали своим машинам имена, считая их живыми. И словно слыша это, машины всячески пытались ответить на это, защищая своих пилотов так, как только они могли. Так кто сказал, что уже имеющий имя эсминец не мог быть живым? Он дрожал в предвкушении вновь оскалить свои зубы, усмехнуться врагу и плюнуть всеми орудиями в наглые морды. Именно это ощущал Андрей в этот самый миг, когда эта невероятная махина слушалась его приказов. Эйфория, вот так можно было бы описать общее состояние всех, Андрея, корабля и даже Ватсона. «Капитан, с нами хотят связаться». «Вывести на экран». На экране вспыхнуло изображение чужого мостика, а на Андрея смотрел четырехглазый представитель Альянса. Фарианец внимательно осмотрел часть мостика и впился глазами в Андрея. «Я не советую вам сопротивляться, люди. Нам поступил приказ. Мы хотим сопроводить вас до посольства. Пожалуйста, не усугубляйте свое положение». Андрей смотрел в ответ молча, просто изучал лицо перед ним. Он не собирался сдаваться. Да и зачем? За его спиной пустота. По факту нет ничего, что может удержать его от возможной смерти. Месть? Ну, возможно. Но вот если сейчас не победить, то как победить целую цивилизацию? Вот и Андрей считал, что этот первый его бой он не может проиграть. «А фиг тебе. Хочешь, попробуй. Но я сам никуда не пойду. Как там говорилось? Русские? Нет. Земляне не сдаются. Конец связи». Экран погас, отключая противника от связи, а сам Андрей стал разворачивать Перуна левым боком к противнику, беря курс в сторону крепости. «Капитан, фрегаты вышли на рубеж огня. Произведен залп». В космосе вспыхнули синим цветом щиты Перуна, принимая первый удар этого боя. Ну что же, карты брошены на стол. Ставок больше нет. Осталось понять, чей кон выиграл в этой игре под названием «Жизнь». Основные орудия не могли достать до противника из такого положения, но вот бортовые могли. Эсминец взвыл, словно радостный старый воин, что взял в руки меч после долгого простоя. Но этот звук слышали только те, кто был на самом эсминце, ведь космос всегда нем. Бортовые орудия ожили, поворачиваясь в стороны фрегатов. А Ватсон просто пометил нужные цели, выплескивая плазму в сторону врага. Противник принял удар так же, как и Перун, на щиты. Это было сигналом для врага. Перун уже не так прост. «Фрегаты достигли рубежа торпедной атаки. Произведен залп. 130 целей. Время подлета 22 секунды». Вот это и правда неожиданно. Раньше они не использовали торпеды. ПКО в полную готовность. «Открыть огонь из бортовых орудий! Цель – торпеды!» Андрей выдохнул. Кажется, это будет действительно непростой бой. Даже с учетом тех ограничений, что уже и так были. Новые данные лишь все усложняли. Ну что уже поделать, когда безумство единственное, выбираешь его? Перун вздрагивал, делая бортовые залпы по торпедам, что стремительно сокращали космическое расстояние. Эффективность от такого огня невелика, но позволяла прорядить торпедный строй до того, как они достигнут зоны действий ПКО. «После входа в торпеду в зону ПКО перенести бортовой огонь на противника! Ну давай, родной, ты же сильный, ты же назван в честь Бога! Покажи этим тварям, из чего ты сделан!» Бортовые залпы били по торпедам ровно до того, как те стали входить в зону действия ПКО, переключая свой огонь на приближающегося противника. Если вы думаете, что противник ждал, то нет. Он также продолжал производить залпы из основного калибра по Перуну, уменьшая целостность щитов, чтоб торпедам было проще пробить и ударить по корпусу. Щиты 65%. На левом борту Перуна ожили системы ПКО. Башни стали разворачиваться в сторону торпед, выпуская щупальца из кинетических снарядов в их сторону. Нет ничего эффективнее кинетических башен, если не брать в расчет ракетные башни, которые, к сожалению, на Перуне были пусты. Поэтому оставалось надеяться на действия ПКО чисто на кинетической силе. Взрывы стали озарять космос яркими вспышками, говоря о смерти очередной торпеды противника. ПКО не сможет перехватить около 10 торпед. Щиты выдержат. Ну, собственно, подобное Андрей предвидел. Если бы не приказ о стрельбе бортовыми, то торпед могло быть больше. Но вот Перун содрогнулся от удара по щитам. Конечно, торпеды удерживают щитом куда как сложнее плазменного, который просто рассеивается по щитам. «Щиты 43%. Повторная подобная атака будет для нас ощутимой». «Да знаю я, но дальше мы поиграем уже иначе. Бастиону. Атака по противнику, как только зайдет в зону действия». Перун стал разворачиваться, как только достиг крепости. Разворачиваться, чтобы сделать залп основным орудием. Крепость ожила, начав выплевывать в сторону фрегатов. Андрей запоздало подумал, что стоит сосредоточиться на одной цели. Быстро дав целям номера, он передал данные Бастиону. «Сосредоточить огонь на цели номер 2. Ватсон тоже». Перун содрогнулся, выплевывая в цель удар основного калибра. В это же время Бастион проделал то же самое. Сам Перун стал уходить за Бастион, используя его как щит, так как носовые орудия основного калибра не были защищены щитами. Обзорные экраны тут же выдали информацию о том, что противник номер 2 уничтожен. Еще бы, на него пришлось по крайней мере около 5 залпов основных орудий, а такое выдержать может разве что эсминец, и то не без последствий. «Ха! Сожрали? Вот вам, твари неблагодарные!» Андрей в сердцах ударил правой по локтю, сгибая левую руку в локте и с кулаком. Но он тут же быстро взял себя в руки, возвращаясь к выполнению маневра, выходя с другой стороны бастиона. «Сосредоточить огонь на цели номер 1!» Залп был уже не столь разрушителен. Фрегат противника стремительно стал менять курс. Понимая, что против крепости и эсминца он уже не такой сильный противник, отчего удар бастиона и Перуна оказался смазанным. Но даже его хватило, чтобы превратить борт фрегата в пылающий ад. Команде определенно не повезло. Но радость от маленькой, но победы у Андрея была недолгой. Все испортил Ватсон. «Обнаружен выход из гиперпространства. Анализирую. Это еще 5 кораблей торгового альянса. Состав похож с первой группой». «Да твою же мать! Вторая поисковая группа! Да черт бы ее побрал!» «Вот теперь точно. Мы в дерьме. Или нет?»